Глава 9. Солнечный свет заполнял нашу комнату и отливал пламенем на волосах Рэй, которая прихорашивалась перед зеркалом. В парадной пурпурной накидке с золотым шитьем она выглядела изумительно. «Ну как?» — в который уже раз спросила Рэй. «Хороша, красавица!» — хмыкнула я. «Посветишься в раз!» «Ага!» — поддакнула Этери, поднимая голову от справочника по артефактам. «Отстань от зеркала уже!» «Да ну вас!» — смущенно буркнула элементалистка и снова завертелась перед зеркалом. «Я, между прочим, в первый раз ее надела. Должна же я все как следует разглядеть. Такое событие!» Рэй было отчего волноваться. Сегодня, буквально через пару часов, должно было состояться ее посвящение. Магистр Зевс объявил эту дату для своего факультета неделю назад, как раз на следующий день после нашей прогулки за яблоками. И с этого момента Рэй считала минуты до события, которое обещало стать важнейшим в ее жизни. До посвящения Этери оставалось пара дней, а нам до сих пор ничего так и не сообщили. Казалось, о 9 некромантах-первокурсниках в огромной академии просто забыли. «Этак нас до экзаменов продержат, пока вспомнят», — с грустью подумала я. Одно только радовало. Отвлеченные предстоящим посвящением и экзаменами, адепты стали забывать и о происшествии на турнире. «Ладно, всем пока, я пошла!» Наконец оторвалась Рэй от зеркала. «Удачи, Рэй!» — попрощались мы. Девушка выпорхнула за дверь, и я тоже стала собираться. В отличие от ведьмаков и элементалистов, нам еще читали лекции. Так что пока Этери спокойно сидела себе и готовилась к экзаменам, мне предстояло что-то конспектировать. С мрачными мыслями я зашла в аудиторию и опустилась на свое место рядом с Ари. Кислые лица сокурсников указывали на то, что их занимали похожие мысли. Я снова украдкой взглянула на эльфа. Он полностью пришел в себя уже через пару дней после нападения, однако общаться со мной не спешил. Ари был погружен в себя, а все мои попытки начать разговор аккуратно пресекал. В конце концов, эльф вежливо попросил пока его не трогать и дать разобраться в себе. Судя по совершенно отстраненному выражению лица, сегодня откровение от Ари мне не светило. За эти дни я тоже обдумывала все, что произошло. У меня не было родственников, кроме бабушки, а теперь ее не осталось. Так что неожиданное появление брата я воспринимала с радостью. Однако не похоже, чтобы Ари испытывал что-то подобное. Внешне его отношение никак не изменилось. За исключением одной единственной вспышки эмоций в том первом ночном разговоре, он оставался таким же хмурым и молчаливым. Я тихонько вздохнула, отбросила грустные мысли и прислушалась к разговорам ребят. Все обсуждения сводились к тихому роптанию, которое медленно, но верно перерастало в громкое возмущение. «Вон, элементалисты уже пошли посвящаться. Мне мои соседи по комнате уже все мозги высушили, а нам о нем еще даже не заикались», — распалялся Влад. «Что за неуважение к некромантам?» «Только и гораздо, что теорию в диких количествах задавать», — поддакнул Сид. «Все не как у нормальных людей. Вон, элементалистов и ведьмаков так заранее предупредили, время на подготовку к экзаменам дали. А мы что, прорицатели какие, чтобы все самим знать? А может, оно нам вообще на первом курсе не положено?» Подлил масло в огонь Визор. «Чего?» Влад аж подскочил. «Что значит «не положено»? Да я сегодня же этот вопрос поставлю. И когда?» Неожиданно открылась дверь, и в аудиторию вошел хмурый Анхайлик. Появление магистра было тем более странным, что вообще-то мы ждали Савелия. «Случилось что-то?» — едва мелькнула мысль, как Анхайлик сказал. «Поднимайтесь, ворчуны. Сегодня у нас великий день. Ваше посвящение». Я только открыла рот. Ребята выглядели не лучше. Даже у Ари лицо несколько вытянулось. «Ну чего замерли-то?» Раздраженно уставился на нас Анхайлик, и мы стали подниматься с мест. «Вот так просто?» — пропищала Миранда. «Без предупреждения?» «А чего вы хотели? Чтобы за неделю вам подготовили какую-нибудь пакость и церемонию сорвали?» — — огрызнулся магистр. «Или еще чего? Праздничных костюмов у нас, извините, не предусмотрено, так что обойдетесь тем, что есть». Мы все еще ошарашенно переглядывались друг с другом, а Анхелик уже торопил нас выходить. «Капюшоны накиньте». На ходу давал короткие указания он. «Ни с кем по дороге не говорить, ни на что не реагировать». Магистр от предстоящего события довольным не выглядел, и, честно сказать, я не понимала, почему. В то время как преподаватели с других факультетов искренне гордились своими адептами, раздражение Анхайлига казалось каким-то неправильным. Словно безликие тени, мы, закутанные в черные балахоны, почти бесшумно шли по пустым коридорам. По дороге нам попался только один незнакомый адепт-старшекурсник. Он коротко кивнул Анхайлигу, быстро и как-то сочувственно взглянул на нас, но тут же отвел взгляд, а потом мы разминулись. Какое-то смутное предчувствие появилось, но тотчас отступило перед нарастающим возбуждением. Посвящение. Сегодня. Сейчас. В центральный зал факультета некромантии мы вошли через небольшую боковую дверь. Зал был пуст. Освещение в нем почти полностью отсутствовало, за исключением массивных зажженных свечей, которые большим кругом стояли прямо на мраморном полу. Неровное пламя освещало небольшую статую Мараны из черного мрамора, которая возвышалась в центре. Когда мы приблизились, я увидела, что в круг мелом вписана девятиконечная звезда со сложной вязью непонятных символов. «Итак», — начал Анхелик. «Пришло время посвящения, после которого вы либо станете некромантами, либо нет. Некромант, как имеющий тесный контакт с мертвыми, должен быть представлен ей, ее посланницам. Сейчас этот момент настал. И запомните, все, что произойдет в этом зале, не должно выйти за его пределы». Неожиданно вошла магистр Амалика. С каменным лицом, стараясь не глядеть по сторонам, она подошла к Анхайлигу, остановилась рядом и уставилась в пол. Выглядела она какой-то подавленной. От памятной надменности Амалики не осталось и следа. Рядом с магистром, аура которого в эти мгновения полыхала какой-то потусторонней давящей силой, она казалась адепткой-первокурсницей. «Ах, да!» Магистр с неудовольствием взглянул на целительницу. «В присутствии магистра Амалики я должен официально спросить вас, добровольно ли вы согласились пройти посвящение и не хотите ли вы отказаться? Предупреждаю, что последствия этой церемонии для вас могут быть любыми, и изменить что-либо вы будете уже не в силах. Если вы не хотите посвящения, сейчас есть последняя возможность отказаться. Просто подойдите к ней, и я приму ваш выбор. В противном случае должен предупредить, когда магистр Амалика покинет пределы этого зала, двери его не откроются уже до окончания церемонии». Нехорошее предчувствие снова кольнуло в душе, но бояться мне вроде было нечего. В зале установилось непродолжительное молчание. Анхайлик едва заметно улыбнулся. «Что ж, тогда я попрошу магистра Амалику оставить нас». Жестко потребовал он. Амалика кивнула, с жалостью взглянула на нас и быстро удалилась, так и не сказав ни слова. «Подойдите к кругу». После того, как за целительницей закрылась дверь, сказал магистр. «Видите звезду? 9 ее лучей — это вы. В каждом из них написано имя. Найдите свое и встаньте в отведенный вам луч». Сам он расположился в центре, рядом со статуей. Мы подошли. Я только-только вчиталась в неразборчивые каракули, как Ари потянул за собой и указал на луч между ним и Владом. Я поспешно заняла положенное место и в ожидании уставилась на магистра, который доставал церемониальный нож. «Интересно, что сейчас будет? Он сказал, надо представить нас посланницам смерти? А как? Насколько это опасно? Вон и Амалика смотрела на нас, как на покойников. Да ну, ерунда. Не зарежет же он нас сейчас тут всех в самом деле. Или...» «Сейчас по очереди», — Протяните руку к статуе, окропите ее кровью и произнесите свое полное имя», — сказал в этот момент Анхайлик. «Поприветствуйте Многоликую, а потом молчите. Молчите до окончания церемонии. Все ясно?» «Яснее некуда. Будет обычная царапина. Ерунда». Вместе со всеми я кивнула и только потом поняла. Имя. Необходимо было назвать имя. Во мне нарастала паника. «Не хочу. Неужели нельзя как-то избежать этого?» Я даже открыла рот, чтобы уточнить, но в этот момент Анхайлик подозвал Миранду, и церемония началась. Я не успела. Миранда протянула руку. Быстрый короткий надрез и несколько темных капель крови упали на статую, неожиданно вспыхнули и тут же погасли. «Я, Миранда Новель, приветствую тебя, Марана Многоликая», — сказала Миранда, и ее голос дрогнул. Следующим был Серж, потом Талан. Когда очередь дошла до Ари, меня уже порядком колотило. «Я, Ариабет Валтарон Сен-Дайрон, приветствую тебя, Марана Многоликая», — спокойно произнес эльф и отошел. А Анхайлик уже с ожиданием смотрел на меня. Я сделала шаг вперед и протянула руку. Мгновенная ожидаемая боль, тягучие капли коснулись статуи и вспыхнули. «Я — тень, урожденная Амелинда Антера, приветствую тебя, Марана Многоликая!» Почти прошептала я, буквально кожей ощутив вокруг себя вспышку удивления, презрения, почти ненависти, и едва нашла силы, чтобы отступить назад. На окружающих я старалась не смотреть. Я не вижу их глаз. Не вижу. Если бы только еще их не чувствовать. Однако церемония продолжалась. После того, как представился Влад, Анхайлик начал чтение какого-то заклинания. «Хэменетан. Але тетепен хим тен минасен ачадон вай и аэл нау. Марана. Аи сараи пер элуим ачима бахас руент апкор аберер марана. Имперо тиби пер главен грент эн номен магнум гем фамфарас». Магистр читал громче и громче, и с каждым словом к нему устремлялись все новые потоки незримой разрушительной силы. Потянуло могильным холодом. Воздух в зале подернулся какими-то клочьями тумана, сгустилась темнота. Даже пламя свечей уменьшилось до едва заметного мерцания. В этом зыбком сумраке я не видела практически ничего, отказало даже эльфийское зрение, что говорило о магической природе этой пелены. Хотя кто бы сомневался. Голос магистра становился все более низким и все менее похожим на человеческий. «Эстено Марана! Те эстено!» — воскликнул он под конец и смолк, а по моему позвоночнику прошла ледяная волна панического ужаса. Сумерки над статуэткой Мараны дрогнули и сплелись в полупрозрачный силуэт. «Ты звал меня, Анхайлик?» «Я пришла», — тихо произнес знакомый невыразительный голос. «Я приветствую тебя, Марана Многоликая», — склонил голову магистр. «Взгляни на тех, кто готов служить тебе». «Да», — посланница, казалось, оживилась. «Я чувствую их кровь. Я чувствую их суть. Я посмотрю». Белесая фигура отделилась от статуи и заскользила между нами. Посланница приближалась то к одному, то к другому, бросая короткие комментарии. «Забавен. Скучен. Вас обоих знаю», — задержалась она передо мной и Ари. «Я помню твое слово, Амелинда. Хотя, пожалуй, я буду звать тебя Тень». Я только молча склонила голову. Вот за это я посланница была благодарна. Призрак поплыл дальше и остановился перед Владом. «Ты глуп», — прошелестела она. «Ты думаешь, что сможешь управлять и повелевать мною?» Влад застыл. «Тебя и забираю». Аура Влада внезапно вспыхнула, и тысячи ярчайших нитей потянулись от него к посланнице, бледнее и угасая. Прошло всего несколько мгновений, а потом свечение померкло, и вновь наступила темнота. Призрак исчез. Безжизненное тело Влада мешком осело на пол. Я стояла, забыв обо всем, и не могла оторвать взгляда от сокурсника. В голове не укладывалось, что Влад, который больше всех пёкся о некромантах, чем-то не угодил Маране. «На выход все!» — скомандовал Анхайлик, разрывая тишину. «Хватит столбами стоять. Церемония посвящения окончена». Как на деревянных ногах, я пошла к дверям. Мы вышли из зала. Я старалась не думать о том, что произошло с Владом, однако не получалось. Образ мертвого адепта-гордеца неотвязно стоял перед глазами. Но как же так? Это что, умереть на посвящении мог кто угодно? И я? Я только подумала об этом, как, прерывая всеобщее молчание, мою мысль озвучил Серж. «Магистр, получается, умереть там мог любой из нас?» «Да», — коротко ответил Анхайлик. «Поэтому я этот день и ненавижу. Хотя сегодня мы обошлись малой кровью. В прошлом году мы потеряли сразу троих». «Так неужели нельзя усилить отбор? Если неугодные все равно умирают, не лучше ли...» «По-твоему, отбор был недостаточно жесткий?» — рыкнул на сержант Хайлик. 9 из почти 3000? Я и так стараюсь отсекать всех, кто недостоин». «Но вы ведь наверняка знали, что Влад негоден, так зачем его приняли, чтобы он умер?» «Не он, так другие», — ответил магистр уже спокойнее. «Неужели вы думаете, что можно призвать смерть и не предложить ничего взамен? Я вынужден жертвовать парой человек из группы в любом случае. Так лучше сразу отдать ей того, кто наименее ценен, нежели предоставить возможность выбора из перспективных некромантов. И, кстати, вас перед посвящением честно предупреждали, что последствия церемонии могут быть любыми. Выбор вы сделали?» «Сделали». «Если каждый раз кто-то умирает, почему наш факультет еще не закрыли?» — тихо спросила Миранда. «Не путай понятия света и тьмы с понятиями добра и зла», — сказал Анхайлик хмуро. «Тьма — такая же неотъемлемая часть этого мира, как и свет. А смерть — тем более. Все у Грента будут равны рано или поздно. Еще вопросы?» Больше вопросов ни у кого не оказалось. Ситуация с посвящением теперь была кристально ясной. И главное, действительно не к чему было придраться. Выбор предлагали? Предлагали. Вон даже Амалика приходила. Но что же в словах магистра не давало мне покоя? «Ну что, раз вопросов больше нет, вам остался один завершающий этап», — сказал Анхайлик. «Пойдемте». «Да не смотрите на меня так. Больше никто не умрет. Обещаю». Он покачал головой и направился к лестнице наверх. «А что у нас наверху, кроме жилых помещений магистров и старшекурсников?» Ребята, недоумевая, пошли за Анхайлигом. Я только двинулась за ними, как меня окликнули. «Тень». Это был Сид. «А». Я вопросительно посмотрела на нахмуренного сокурсника. «Ты Антера?» — прямо спросил он. «Да», — ответила я. «А что мне еще оставалось?» «Понятно». Сид развернулся и пошел дальше. И это его «понятно», холодное, презрительное и отрывистое, сказала гораздо больше, чем если бы он демонстративно плюнул мне в лицо. Я, стараясь сохранить хотя бы внешнее спокойствие, поплелась следом. За что мне это? Пропади они пропадом. И маньяк Велиар, и безумец Даниэль. Из-за них я стала изгоем даже среди некромантов. Теперь в этой академии я вообще никому не нужна». В этот момент знакомая горячая рука сжала плечо, успокаивая и обрывая мрачные мысли. «Не думай о них», — посоветовал Ари. «Люди часто становятся пленниками своих эмоций и воспоминаний. В этом ваша сила, но и ваша слабость». «Слабость», — я вздохнула, посмотрела на эльфа и вдруг заметила промелькнувшую на его губах легкую улыбку. «Я буду рядом, тень», — тихо, но твердо сказал Ари. «Спасибо, но не стоит», — грустно покачала я головой. «А то еще и тебя в изгои общества запишут». «Да чтоб ты знала об изгоях», — криво усмехнулся эльф. «Ари, я...» «Позволь, я сам решу, что для меня лучше, хорошо?» Оборвал он и быстро пошел вперед догонять остальных. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним и постараться не отстать от группы. Несколько раз по дороге я ловила странный взгляд Миранды, но она, в отличие от Сита, подойти так и не решилась. Мы прошли по коридору почти до конца и, наконец, остановились перед массивной кованой дверью. Анхелик уверенно толкнул ее и пропустил нас внутрь. Когда я зашла, то увидела, что попала в самый настоящий музей. Небольшой музей факультета некромантии занимал всего один затемненный зал. На стенах картины, гравюры, кругом множество разных предметов в закрытых витринах. Некоторые, по словам Анхайлига, принадлежали сильнейшим некромантам своего времени. В центре зала особняком стоял большой стол, поставленный, похоже, специально для нас. На столе грудой свалены кольца, браслеты, посохи, пряжки и еще куча разных вещей, сделанных из темного металла или черного дерева с обязательным обсидианом в каждой. На больших черных камнях был лишь один символ — символ некромантии. Во главе стола стояла статуэтка Мараны, точно такая же, какая осталась в главном зале, где... «Да-да, это все вам», — ответил Анхайлик на общий невысказанный вопрос, обрывая мои неприятные мысли. «У каждого мага, в том числе и некроманта, есть предмет силы, который помогает ему в магической работе. С его помощью поддерживают связь с миром тьмы и света. Сильные некроманты со временем могут сделать себе другой при желании. Ну а пока ведьмаки поработали за вас. Сейчас я с каждым проведу небольшой ритуал воззвания. Предмет, который подходит вам больше всего — даст о себе знать. Ритуал будем проводить с каждым по отдельности, так что марш в коридор, пока не позову». Мы вышли из зала обратно в коридор. Ребята тихо переговаривались, демонстративно игнорируя меня. Ари просто прислонился к стене и прикрыл глаза. Что ж, ладно. Я последовала примеру эльфа и погрузилась в легкую дремоту ожидания. Мысли текли вяло. Я уже не чувствовала ничего, кроме усталости. Никакого прилива энергии после посвящения тоже не было. Казалось, наоборот, из меня выжили последние соки. А еще просто хотелось есть. Первый Анхайлик вызвал Миранду. И через некоторое время она, довольная, вышла с массивным витым браслетом. Потом пошел Серж. В своей очереди мне пришлось ждать долго. Магистр вызывал сокурсников одного за другим, они выходили и отправлялись по своим делам совершенно свободные. Ари он пригласил передо мной, а меня, словно специально, оставил последний. Хотя, может, и не специально, а просто у меня разыгралась тотальная недоверчивость ко всем подряд. Наконец Ари вышел из музея с несколько растерянным видом. Ему достался здоровый посох из черного дерева. «И чего я с ним делать буду?» Эльф повертел посох, примериваясь к его тяжести и балансировке. «Это предмет силы, Ариабет», — зашипел Анхайлик, который выглянул следом. «Им не бьют по головам. Тень, иди сюда». Я зашла внутрь, и дверь тотчас закрылась. «Подойди к столу и встань рядом с ликом Мараны», — скомандовал магистр. «Опять резать руку будете?» На всякий случай уточнила я. Прошлая ранка почти зажила, и новую получать не хотелось. «Нет, успокоил Анхайлик и неожиданно усмехнулся. «Вашей крови я сегодня уже достаточно насмотрелся. Ладно, сейчас я прочитаю вас звание, а ты смотри на стол. Вещь, которая начнет светиться, будет принадлежать тебе». Я кивнула и в ожидании уставилась на груду предметов. «Интересно, что это будет?» «Янукар фон Исмалос», — начал магистр, и над столом замерцала, быстро сплетаясь, сложная магическая сеть. «Смалос гош, айзументо тейто шурар, анацист лекс зарапту, скимми билиаш, асфамен эзнусил торнен тост лав, Каранаш, Эмертук, Сенабас, Утарненеп, Ва, Элзабет, Явухэш. Анхайлик смолк. Сеть вспыхнула и распалась, словно ее и не было. Никакого свечения я так и не увидела и вопросительно взглянула на магистра. Он скривился, но прочел воззвание еще раз. Ничего. Ни одна вещь на столе не хотела меня признавать. «Оригинально», — Анхайлик хмыкнул. «Чтобы ни одна вещь не откликнулась». «И чего делать?» — спросила я. «Грент его знает», — неожиданно сообщил Анхайлик. «Ритуал полностью исключает подобное. И хоть какая-то вещь обязана была...» Глаза статуи внезапно вспыхнули мертвенно-белым светом, и тонкие лучи ударили не в стол, а куда-то вглубь зала. Я вздрогнула и всмотрелась в полумрак, и почти сразу увидела небольшое свечение. «Магистр, а что это там такое красное в углу светится?» «Где?» Анхайлик прищурился, и глаза его замерцали. Любопытно». Он двинулся к источнику света. Я спешно последовала за ним. Свечение усилилось. Это был изумруд. Изумруд в простом старом кольце без единого символа, которое лежало на черном бархате стеклянной витрины. Камень отливал пурпуром вне всякой логики. Я взглянула на Анхайлига и испугалась. Он стоял и с ненавистью смотрел на ожившее кольцо. Такая ненависть в глазах магистра настораживала и о чем-то говорила. «Магистр Анхайлик», — нервно позвала я. «Что происходит? Что это за...» «Это кольцо Велиара», — ответил тот. «Не может быть!» — выдохнула я и уставилась на кольцо уже с отвращением. «Как оно тут оказалось?» «После смерти всех родственников Велиара его передали на хранение к нам, как в сильнейшую магическую академию». «И чего оно светится?» «А то неясно». Анхайлик поморщился. «На ритуал среагировало». Изумруд зло полыхнул кровавым светом. Кольцо словно требовало выпустить его из витрины клетки. «Впрочем, ты можешь отказаться от него», — добавил магистр. «Просто скажи, что не принимаешь эту вещь, и все». Он хотел, чтобы я отказалась. И я хотела. Я слишком хорошо помнила легенды о Велиаре и уже открыла рот, но... «Обещание, тень, помнишь?» Тихий шепот заставил меня оцепенеть. «Ты должна мне, тень, должна мне!» Я затравленно посмотрела на Анхайлига. «Не могу». «Можешь. Это просто». «Магистр Анхайлик, я не могу». Он внимательно посмотрел на меня, а потом покачал головой. «Что ж, я предполагал нечто подобное. Примерь тогда и закончим с этим». Магистр снял стеклянный колпак. «Бери». Я взяла кольцо. Тяжелое, массивное, оно было сделано на мужскую руку. «Большое оно», — с сомнением сказала я, пожала плечами и надела кольцо на средний палец. Полыхнуло злым заревом, кольцо ощутимо раскалилось, а потом сжало палец намертво. «Ай!» Только и выдохнула я. С кольца поползли тонкие черные змейки, обвивая кисти запястья причудливым узорчатым браслетом. А потом разом исчезли. Осталось только кольцо. Мирное, не подающее признаков жизни. Однако оно, как влитое, сидело на пальце, в чем я убедилась, безуспешно его подергав. «Не могу снять», — растерялась я. «И не сможешь». Оно выбрало тебя. Неужели до сих пор непонятно?» С досадой сказал Анхайлик и добавил. «Надеюсь, у тебя хватит ума не рассказывать о том, что случилось». Я кивнула. Картинка с жителями Леории, которые закидывают меня камнями, назойливо лезла в голову. «А как мне объяснить, ну, в смысле, все камни некромантов-то черные, а...» «Заставь его стать черным», — посоветовал Анхайлик. «Заставить?» «Тень». Почти прорычал магистр. «Ты что, действительно не понимаешь, что у тебя на руке не безделушка какая-то, а артефакт силы одного из сильнейших некромантов?» Я нервно уставилась на мирный изумруд. «Ну да, конечно, мирный». «Стань черным», — мысленно попросила я. «Фигу. Мне показалось, что кольцо меня демонстративно игнорирует». «Ну и пожалуйста». «Ты мне тоже не нравишься». Я поморщилась. Внезапный тихий смех посланницы на мгновение коснулся сознания, и камень резко потемнел. «Как бы там ни было, ритуал завершен», — констатировал Анхайлик задумчиво. «Виттор, конечно, будет возмущаться. Ну и Верта с ним. От пары лишних проблем с него не убудет». «Пара». Неожиданно я вспомнила причину моей тревоги. «Пара человек». Вот какие слова Анхайлига меня тогда зацепили. И в прошлом году магистр сказал, что потерял троих. Так значит, должен был погибнуть кто-то еще? Во всяком случае, по его расчетам. Но кто? Если бы это был кто-то из ребят, то ничего не помешало бы Маране забрать их. «Лучше сразу отдать ей того, кто наименее ценен, нежели предоставить возможность выбора из перспективных некромантов». Слова магистра услужливо всплыли в памяти, и по спине пробежал холодок. «Наименее ценный адепт. Неумеха некромант, которая не способна даже с трупом поговорить. Но как узнать, права я или нет?» «Магистр Анхайлик», позвала я, все еще надеясь, что ошибаюсь. «Что?» «У меня небольшой вопрос. Вы говорили, что парой человек из группы всегда вынуждены жертвовать». «Тень, я ведь давал тебе возможность уйти», — оборвал меня Анхайлик. «Поверь, и Владу я предоставлял подобную возможность. Вы сами сделали выбор в пользу некромантов. Так чего ты теперь хочешь от меня?» «Ничего», — я склонила голову, понимая, что он прав. «Извините, магистр». «Вот только не надо передо мной жертву изображать!» Неожиданно разозлился Анхайлик. «Сама виновата, что настоящее имя скрыла. Зная я, кто ты, ты бы у элементалистов уже давно числилась, без разговоров. Да что там, я бы просто не принял тебя, чтобы ноги Антера на факультете некромантии не было». «Из-за одной фамилии?» Не выдержав, воскликнула я. «Да я после всего, что узнала, Велиара не меньше вашего ненавижу. Зачем равнять меня с ними?» «Если бы только в фамилии было дело. Много ты знаешь об...» «Ладно». Магистр оборвал сам себя и успокоился. «В конце концов, уже ничего не изменишь. И тебе придется как-то с этим жить. А мне придется решать на одну проблему больше». «Не нужно», — буркнула я. «Нужно», — не согласился Анхайлик. «У меня не так много учеников, чтобы ими разбрасываться, тем более в твоем случае. Я, пожалуй, поговорю с архимагом, может, он уймет своих подопечных. А сейчас Иди отдыхай». Понурив голову, я повернулась к двери и взялась за ручку. «Я постараюсь помочь тебе, тень», — внезапно добавил магистр. «Спасибо». Тихо, но искренне поблагодарила я и вышла из музея. Все-таки ему не наплевать. От этого понимания на душе стало немного легче. В коридоре меня дожидался Ари. Судя по тому, что отсутствовала я прилично, терпение у эльфа было не занимать. «Ну?» — спросил он. Я молча показала кольцо. «Что случилось?» «Почему ты решил, что что-то случилось?» — удивилась я. «Тебя слишком долго не было, и особой радости на лице не видно. Итак?» «Да, в общем, ничего», — я вздохнула. «Если не считать того, что это колечко когда-то принадлежало моему дальнему родственнику». Ари снова взглянул на камень и слегка прищурился. «Что ж, меня это почему-то не удивляет», — сказал он. «Анхелик?» «Был раздосадован, но не похоже, что сильно удивлен. И Ари...» Я замялась. «Он признал, что взял меня в группу из расчета, ну, что я сегодня там рядом с Владом останусь». «Вполне логично», — пожал плечами эльф. «Ты на темную особо не тянула, отсюда и выбор. Хотя, помнится, он предлагал тебе перейти к элементалистам, так что упрекнуть его особо не в чем». «Да я и не упрекаю», — покачала я головой. «Просто навалилось все так сразу». «Понимаю. Пойдем, провожу. Тебе бы надо отдохнуть». «Угу», — согласилась я. «И поесть». «Не выйдет. Обед мы уже пропустили», — сообщил Ари. «Жди теперь до ужина». «Эх, я сникла. Придется принять как неизбежное. И кольцо, и голод. Все». Не спеша мы дошли до жилых этажей и только тут простились. Ари ободряюще улыбнулся и пошел к себе, а я тихонько зашла в нашу с девчонками комнату. По привычке сразу забралась на кровать, намереваясь немного поспать и успокоиться. Благо Этери настолько погрузилась в свои справочники, что кроме редкого шуршания страниц от нее не исходило ни звука. Мне даже удалось задремать, как дверь резко распахнулась, и в комнату словно на крыльях влетела Рэй. «А вот и я!» — громко возвестила она на случай, если кто еще не заметил. Поприветствовала я, зарываясь поглубже в одеяло. «Ну, как оно прошло?» — вежливо спросила Этери, хотя сияющая физиономия элементалистки говорила сама за себя. «Изумительно!» выдохнула Рэй. «Это такая красота! Вы себе не представляете! Так торжественно!» Она в красках расписывала посвящение, заинтересовавшаяся Этери уточняла подробности, а я смотрела на обеих и понимала, что кому-кому, а им точно никогда о своих родственниках не расскажу. Я уже потеряла несколько друзей. Девчонок я потерять не хочу. Некроманты связаны словом, а церемония была скрыта даже от прорицателей. Никто никогда не узнает того, что там произошло. «Блин, так есть охота, кошмар!» — вздохнула Рэй. «Обед прошел, а до ужина еще долго. Тень!» «Пошли!» — медленно поднялась из кровати. «Я тоже есть хочу». «Вы куда?» — с изумлением уставилась на нас ведьма. «Этери?» — Рэй хитро улыбнулась. «Ты любишь яблоки?»